Это была полная противоположность былой беззащитности. Это было противоядие страху, незнанию, где мы проведем эту ночь. Этот ключ был ключом от королевства, символом того, чего я добился, пройдя весь путь от той точки, где я был, на самом дне, до той, где я сейчас. Тяжело ли было, конечно, но теперь мы справлялись. Теперь, когда я мог оплачивать дом, детский сад, транспорт и еду, я чувствовал, что могу проветрить голову так же, как проветривал дом, и пробиться еще дальше на работе. Конечно, проблемы все равно остались. С этим я столкнулся, когда пару раз не оплатил счета за электричество в нашем новом доме, и у нас отключили свет. Я зажег свечи и сказал Кристоферу: «Давай будешь принимать ванну при свечах», стараясь не показать ему, что был расстроен или раздражен из-за небольшой заминки в нашем плане жизни. Несмотря на это, когда я тер маленького Криса мочалкой в ванне, я не мог не беспокоиться о том, как смогу добиться более масштабного успеха, если меня задевают такие мелочи. Да, я видел прогресс, но тот уровень, к которому я стремился, все еще был очень далек. Моей главной мыслью было: я не Супермен. В тот самый момент ни с того ни с сего мой сын поднялся из ванны и сказал с очень серьезным видом: «Пап, знаешь что? Ты хороший папа». Боже мой, я растаял, забыл свои тревоги, мелкие проблемы и понял, что нужно делать. Кристофер всегда мог подбодрить меня и дать ту искру, которой в тот момент не хватало. Фотография, на которой мы вместе, сделанная вскоре после того, как он сказал эту фразу, подвела итог этому периоду. Я назвал ее «Фотография двух львов». Мы с Крисом сидим на самой верхней ступеньке нашего дома и смотрим поверх камеры, как будто за горизонт. У меня гордое, решительное выражение царя зверей и папы льва, который вопрошает: «Кого мы сегодня съедим на ужин?» А по лицу моего сына львенка можно прочесть: «Я голодный». Эта фотография двух львов полностью характеризовала ситуацию, стирая все мои сомнения в том, правильно ли я действовал. Мы не оглядывались назад никогда. Я концентрировался на горизонте. Что дальше, как этого достичь? Я снова стал учиться, когда Дин Уиттер пригласил одного из лучших брокеров компании, умнейшего делового человека по имени Гэри Абрахам из Лас-Вегаса, штат Невада. С Гэри, задачей которого было ездить по разным филиалам и помогать новичкам строить собственный бизнес, мы сразу нашли общий язык. Лично или по телефону, каждый раз, когда я обращался к нему за советом или просто пообщаться, он всегда находил для меня время и относился ко мне серьезно. «Эй, как дела?» — спрашивал он. «Что происходит?» Несмотря на непринужденное поведение Гэри, у него был острый ум, он был гений, переполненный идеями о том, что предпринять дальше и как строить бизнес. Один из его принципов, которым я овладел только со временем, заключался в том, что вместо того, чтобы рассказывать кому-то, что он должен купить и почему, гораздо более стратегически верным и продуктивным подходом было выяснить, что хотел приобрести сам клиент. В моем понимании спроса и предложения такой подход был очень разумным, хотя потребовалось время, чтобы начать применять его на практике. Когда Гэри начал бизнес в Лас-Вегасе,